Глава 1. Я умер. Это что, иллюзия? Вы не умерли, и это не иллюзия. Дэвид не смел надеяться, но он здесь. Сидит в квартире, которую они с мамой делили, и смотрит на ее прах на журнальном столике. Сандивистан в его спине болит сильнее некуда. Сегодня он пошел бы в Академию Арасака, выбил бы всю дурь из Кацуа и бросил бы учебу, но сейчас это казалось неважным. После месяцев, проведенных в роли киберпанка, после жизни, после отношений с Люси, избиение избалованного сопляка кажется таким несущественным. Кроме того, оглядываясь назад, следует сказать, что это глупый поступок. Особенно в центре места, принадлежащего и контролируемого Арасакой, лучше просто избежать этого. К тому же он всегда мог избить его где-нибудь за пределами Академии. Дэвид не мог отрицать, что заткнуть этого сопляка, особенно когда у того хватило наглости насмехаться над его мертвой мамой, было весьма оздоровительно. Единственное, о чем он мог думать, так это о Люси, их последнем поцелуе и о своих последних словах. Он знал, что умрет, да и Люси знала, пускай и отрицала. Только не снова, он не мог заставить ее пройти через это. Она заслуживала лучшего. Многие заслуживали лучшего. Ладно, ладно, черт с ним. Либо это бред умирающего трупа, либо сакские ублюдки подключили меня к чипу и всунули в компьютер, либо еще какая-нибудь лажа. Как мне тебя называть? Я интерфейс киберпанк-геймера, или сокращенно ИК. Я призвана поддерживать систему, а также помогать вам во взаимодействии с ней. Вы отличаетесь от предыдущих пользователей, поскольку они не смогли адаптироваться к ментальному интерфейсу или не пытались исследовать возможности, открывающиеся благодаря системе. Дэвид только усмехнулся, вставая и подходя к автомату, чтобы купить напиток, Николу. Раньше он ненавидел газировки, он и сейчас их не очень любит, но он попросту должен преодолеть это. Он не мог постоянно пить спиртное, да и Люси с Ребеккой наслаждались им. При мысли о Ребекке у него сжалось сердце, и в голове пронеслись воспоминания о том, как Адам, мать его, Смышер стер ее, и даже когда гремлинка знала, что умрет, она выстрелила Бугимену Найт-Сити прямо в член. Одна эта мысль вызвала у него истерическое хихиканье. «Люси и Бикка меня не знают». Да, эта догадка причинила боль, но в то же время вселила в него надежду. Да, не знают. В лучшем случае, при встрече с вами у них возникнет чувство дежавю. Если вы желаете подружиться или вступить в близкие отношения с одной из них или с обеими, все это будет зависеть от вас. Система может предложить ограниченную помощь через привилегии, однако, во всем остальном вы остаетесь сами по себе. У меня такое чувство, что вашим прошлым пользователям нравились гаремы. Честно говоря, отсутствие ответа сказало ему все, что нужно, а он был заинтригован, ведь оглядываясь на прошлое, чувства Ребекки к нему были очевидны, но он настолько увлекся Люси, что не замечал их. Ах, подумаю об этом позже. Я должен написать в Академию и сказать им, что бросаю учебу, если таково ваше желание. После я проведу вас через остальную часть системы и помогу вам настроить ее и получить вознаграждение за предыдущую жизнь. Дэвид принялся распевать Николу, пока составлял сообщение и отправлял его в Академию. И уже подтвердив, что сообщение дошло, Дэвид почувствовал, как с его плеч слетел груз. Да, именно так он должен был поступить с Академией. «Прости, мама», — подумал он, глядя на капсулу с прахом своей матери. «Я не хочу быть карпом, и уж точно не пиджаком Арасаки, но это само собой разумеющееся». Подумав несколько секунд, он заблокировал Кацуа, чтобы тот не отправлял ему сообщения. Разумеется, он все еще получил оскорбление до пробуждения, но, вероятно, это лучший способ справиться с ним, который не повлечет за собой преследование маленького подонка отцовскими головорезами или еще чего. И правда, если оглянуться назад, то просьба установки доком хрома военного класса для избиения избалованного сопляка была, да более глупой и недальновидной, даже с учетом того, что Дэвид был недавно травмированным и убитым горем сыном. «Ладно, Ик, покажи мне, как тут все работает». «С радостью, Дэвид. Пожалуйста, допейте свой напиток и расслабьтесь, ощущения будут похожи на брейн-данс». Дэвид допил Николу, включил телевизор и поставил его на случайный канал, после чего расслабился на диване. Через несколько минут он сменил положение и лег поперек подушек. «Хорошо, приступай». Подтверждение пользователя Дэвид. Руководство начинается через 3, 2, 1. «Добро пожаловать, пользователь Дэвид, в обучающую программу. Здесь я объясню значение ваших характеристик, объясню систему уровней, квестов и способностей. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я уверена, что некоторые моменты покажутся интуитивно понятными и очевидными. Однако предыдущие пользователи были чересчур идиотичны или не способны к интуитивному мышлению. Вот почему была разработана эта программа. Хах, это забавно. Я могу вспомнить несколько таких случаев. Очень. Что ж, сначала я начну с ваших характеристик, и, пожалуйста, если некоторые из них кажутся очевидными, имейте в виду, что эта программа создавалась для дышащих задом идиотов. Хех, мне нравится твое нахальство. Раз вам нравится нахальство, тогда почему вы не прочистили трубы вечно озабоченной оружейной гремлинки? Не отвечайте. У меня есть доступ к вашей прошлой жизни. Идем дальше. Ваши атрибуты распределены между 5 характеристиками. Сила, реакция, техника, интеллект и хладнокровие. Сила определяет вашу физическую силу и телосложение, а также служит воротами киберимплантов, для правильной установки и использования которых требуется определенный уровень тела. Оно также связано с навыками атлетика, огнестрельного оружия, винтовок и клинков. Реакция регулирует зрительно-моторную координацию, ловкость и проворство, и, как и сила, служит вратами киберимплантов, на примере Сандивистона. Эта характеристика также отвечает за огнестрельное оружие. Техника отвечает за ваше сродство к технологическому вооружению и способностью к созданию, а также к утилизации и спасению полезных компонентов для создания оружия, брони, модификации других различных предметов. Интеллект определяет ваш общий интеллект и память. Чем он выше, тем лучше вы запоминаете и подмечаете детали, а также улучшаете запоминаемость. Также он определяет ваши навыки быстрого взлома, аналогового или беспроводного, и нейтронера. Хладнокровие определяет вашу способность сохранять спокойствие в напряженных ситуациях. Оно также влияет на навыки беспощадности и скрытности. В общем, чем лучше этот атрибут, тем больше вероятность того, что вы сможете пробраться через все задания и выйти из них незамеченным. ХМ, пока что все выглядит довольно просто. Наверное, раньше я был полным идиотом. Да-да, все так, хотя я отдам вам должное за вашу попытку юмора. Надеюсь, в этот раз вы не повторите своих плохих привычек. Идем дальше. Система уровней. Эта статья будет довольно короткой, так как даже дебилы ее понимают. В отличие от предыдущих воплощений системы, система уровней отличается тем, что когда вы преодолеваете порог следующего уровня, ваши характеристики не улучшаются. Вместо этого вы получаете 2 очка способностей и 1 очко атрибутов. Очки способностей можно использовать в системе способностей для покупки навыков, способностей и снаряжения, в то время как очки атрибутов можно использовать для увеличения характеристик, минуя обучение. Однако из любви к системе я скажу вам, что жесткий потолок для повышения показателей – 10, вы предупреждены, жалобы будут суммарно проигнорированы. Параллельно с системой уровней, существует еще одна, более мелкая, для развития навыков. Как правило, все сводится к тому, что чем больше вы используете навык, тем больше он улучшается, и тем лучше вы становитесь. Однако из-за засоренности вкладки «Навыки» система была изменена, чтобы объединить различные навыки в единое целое. Речь идет о таких по типу уборки и так далее, однако, не будьте идиотом и не думайте, что вспомогательные навыки бесполезны, прошу, больно сильно ты ненавидишь идиотов. Что натолкнуло вас на эту мысль, пользователь Дэвид? Мой искренний комментарий, идем дальше. Система квестов была полностью переделана, чтобы предотвратить злоупотребление со стороны пользователей. В связи с этим большинство квестов будет генерироваться автоматически, однако, некоторые квесты могут быть сгенерированы в зависимости от эмоций и мыслей пользователя. В связи с этим, прошу, проверяйте вкладку квесты в любое удобное для вас время. Ну, не говори потом, что я не понимаю намеков. Ох, я могла бы нахамить вам за это, но не буду, я уже успела достать вас ранее. Будьте благодарны за мою милость. Пользователь Дэвид. Наконец, у нас осталась система способностей, опять же довольно простая система. Однако из-за эксплуатации способностей предыдущими пользователями стоимость очков способностей варьируется в зависимости от того, насколько мощным является сама особенность. Например, базовый нейтронер может стоить вам 1 очко, но мастер второго пришествия Спайдер Мёрфи будет стоить сотни очков. Чтоб его, стоило тебе вот так обломать все. Безусловно, Однако супермощные геймеры-пользователи, по моему мнению, имеют тенденцию быть скучными. На этом руководство заканчивается. Дэвид дернулся, выходя из псевдобрейна, потянулся и потер шею, проверяя время, только чтобы удивленно посмотреть на цифры. «Я пробыл там весь день», — воскликнул он, глядя на часы, которые показывали полночь. Он удивился, почему не чувствует себя измотанным, но списал это на махинации системы и оставил все как есть. Покачав головой, Дэвид тут же перешел к своему журналу квестов главным образом для того, чтобы Ик не прокомментировала его, и не обнаружила, что он одновременно и забавен, и растерян. Стать, в основном, человеком, киберимпланты считаются универсальным уравнителем. Карпы, банды, киберпанки, фиксеры и так далее, все полагаются на киберимпланты, которые помогают им идти в ногу со временем и опережать друг друга. Но все забывают, что под всем этим хромом скрывается человек, состоящий из плоти и крови. Докажите себе и всем, что только потому, что вы, в основном, человек, вы все еще способны бить не слабее, чем отхватывать. Цель – довести все характеристики до 6 или выше единиц. Прогресс с требований выполнено. Награды. Титул, в основном, человек, 2 очка способностей, чип данных с режимом тренировок. Найти достойного рипера, док хорош, это глупо отрицать. Но дело в том, что он, подлый скамер, жаждущий Эдди и евродоллары. Найдите себе нормального рипера, чтобы не бояться проснуться в ледяной ванне без всех своих киберимплантов и некоторых органов. Цель – найти достойного рипера. Награды – 150 опыта, 200 Эдди. Убить предателя, вы умерли, и даже тяжело. Оставили после себя любовь, разбитое сердце и тех немногих друзей, что у вас были. А ради чего? Ради напитков по смерти, названного в вашу честь. Хотя это и не исцелит боль, но будет чертовски приятно. Цель – убить фиксера Фарадея так, чтобы вас не поймали. Награды – душевное равновесие, плюс 2 к реакции и хладнокровию, заначка Фарадея, 100 000 Эдди. Создание репутации – у вас нет репутации, вам лучше начать ее зарабатывать хотя бы для того, чтобы Мейн и его команда воспринимали вас более серьезно, а не как мертвый груз. Награда – плюс 1 к хладнокровию. Почему я не удивлен, что этот четырехглазый ублюдок приложил ко всему руку? Сука, никогда больше не буду работать через фиксеров. Честно говоря, ему не понравился вид этого мужика при первой встрече во время празднования своего вступления в команду. Мысль об убийстве фиксера его не очень беспокоила. Возможно, это эффект того, как он ушел. Киберпсихоз оставляет свой след, не говоря уже о травмах, полученных до его прихода. Но сейчас у него встал более насущный вопрос. Есть ли поблизости круглосуточный спортзал? Стоп, это будет стоить денег, а у меня их нет. И я должен 3 штуки доку, прежде чем объявлю себя призраком. Хотя он не мог соврать, мысль об убийстве этого говноеда была привлекательной, но в основном потому, что Мейн учил его всегда платить по счетам. Кроме того, не похоже, чтобы док добровольно искал импланты. Хм, а если украсть несколько чипов у пиджаков? Интересно, встречу ли я Люси? И это было то, чего он больше всего хотел, даже если это значило потерю 2 квестов. Он просто хотел обнять ее, но не мог сделать этого прямо сейчас, не так ли? Дэвид чужой для нее, и разве от этого у него не сожмется сердце? Первая женщина, кроме матери, с которой он чувствовал себя совершенно спокойно. По словам Ик, будет некоторое дежавю, но он все равно будет чужд ей. Но это давало ему надежду. Он может улучшить все, ибо не был хорошим парнем. Слишком увлекся азартом киберпанка, погрязнул в имплантовой зависимости. А Люси, его прекрасная замечательная Люси, прошла через все это вместе с ним, до самого конца. Последний поцелуй, который они разделили, был таким горько-сладким на вкус, но, по мнению Дэвида, это был самый романтичный поступок, который он мог для нее сделать. Он оставил ей все, чем владел, все свои Эдди, все ради того, чтобы она смогла осуществить свою мечту, полететь на Луну. А они говорят, романтика мертва, кучка гопников не знает, о чем мелит. Вздохнув, он упал на пол и начал отжиматься. Его навык атлетика автоматически поправлял его от плохих задатков и подсказывал, как извлечь максимум пользы из упражнения. И Дэвид обнаружил, что напрягается больше, чем ожидал. Не так уж я и в форме, да, по правде, он всегда считал, что приличной комплектации. В этот раз я не собираюсь быть имплантозависимым киберпанком. В этот раз я буду жить счастливо», — подтвердил он и начал заниматься спортом. «Это будет нелегко и не быстро, а может, так и будет», но Дэвид отказался позволить себе попасть в те же ловушки зависимости, что и раньше. Плюс один сила. Дэвид не понимал, как работает система, он думал, что, занимаясь всю ночь, заработает ну больше одного очка. Отжимания, приседания и всевозможные упражнения, которые он помнил из академии, он занимался всеми ими. Но как бы то ни было, его больше озадачило то, почему он по-прежнему в состоянии мыслить здраво или почему у него ничего не болит. Он спросит их позже, прямо сейчас ему нужны Эдди, и у него имелся целый поезд работников Арасаки, которых можно обокрасть. Хотя, если он увидит Люси, ему придется подождать. Он не мог выдать себя так скоро, но вдруг он сможет поговорить с ней, может, наткнуться друг на друга, как раньше. Уж точно он не станет использовать Сандивистан, честно говоря, эта машина заставляла его чувствовать себя читером, и он отказывался использовать удивительные киберимпланты в роли костыля, как сделал это в своей прошлой жизни. Да и интенсивное использование Сандивистана ему не так помогло. В любом случае, время не ждет. Встав с дивана, он подошел к праху своей матери и положил на него руку. Это может показаться глупым, но так он чувствовал, что мать все еще с ним, пусть и не одобряя его действий, но относясь к ним с пониманием. «Прости, мам», – прошептал Дэвид. Пока он смотрел на пепел, ему на мгновение показалось, как мать обнимает его, и как бы ему не хотелось просто взять и зареветь, ему нужно достать денег. «Мне пора идти, мам, но я клянусь, я куплю тебе шикарный сосуд или чего еще», – пообещал Дэвид, вставая на ноги, но его отвлекло пиликанье журнала квестов. «Сгенерирован квест, пепел к пеплу, прах к праху, вы желаете дать что-то в память о жизни и жертвах вашей матери, физический пример того, как вы дорожите и любите женщину, что вырастила вас и дала так много, либо заплатите кому-то, либо сделайте сосуд сами». Награды. Память, способность, материнская любовь. Дэвид почувствовал, что у него слабеют колени, ввиду чего он вернулся на диван. «Думаю, несколько часов простоя не помешают», — решил он, прежде чем эмоции захлестнули его. Глава 2 за старые. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 2 за старые находится на нашем 2-ом канале. https://bastitofits.post/96d2151-4c17-44d1b3f17f6c7c53f. Дэвид Мартинес. В другой жизни Дэвид и Люси ходили на эти маленькие свидания, во время которых чистили вареницу арасакских работников. Это было мелочью и еле оплачивалось, в отличие от другой работы, но им нравилось. Оба видели в этом свой маленький способ отомстить Арасаке. Иногда они заключали небольшие пари, все они были безобидными и веселыми. Дэвид выигрывал и проигрывал в равной степени, да и неважно, кто победил, главное, что они получали удовольствие от совместного времяпрепровождения. Большинство смотрели на их маленькие свидания и насмехались. Но что люди за пределами культуры киберпанков знали о романтике, особенно когда они могли умереть в любой вечер или месяц спустя. Дэвид считал, что их маленькие свидания, по его мнению, являлись эталоном романтики. Когда Дэвид стал лидером, они не смогли так часто уделять этому время, что было печально. Люси уединилась в нетронерстве, а Дэвид потерял себя в своей киберимплантовой зависимости. Оглядываясь назад, можно заметить, что он сходил с ума, куда медленнее Мейна, но он терял себя, и, похоже, единственный, кто осознавал это, оказалась Ребекка. Замечательная оружейная гремлинка, собственной персоной, Дэвид не думал, что существует еще кто-то настолько преданный. Ну, еще есть Люси, но они встречались, так что технически она не в счет. Даже когда у него были галлюцинации и он разговаривал с ней, как будто она была его матерью, Ребекка ничего не сказала. Она просто ввела ему иммуноблокатор и осталась с ним. Он такой идиот, раз не заметил, как сильно она заботилась о нем. Но в этот раз он все изменит. Гарем. Хах, ладно, вы хоть не думаете своими половыми причиндалами, в отличие от прошлых пользователей. Дэвид хотел рассмеяться, но не желал привлекать к себе внимание. Хех, не то чтобы. Я всего лишь хочу достойно отнестись к чувствам Ребекки. Часть его все еще не была уверена, сможет ли он завести гарем, но эту мысль он оставил на другой раз. Ну и какой подросток не мечтал о гареме? Но Дэвид сомневался, что все так просто, как это описывается в пошлых романтических историях. Но сейчас перед ним было несколько пиджаков Арасаки, которых можно обокрасть. «Хех, как первая езда на велосипеде никогда не забудешь», — подумал Дэвид, взявшись за старые. «Плюс один реакция, плюс 25 ниндзюцу. Хех, спасибо, идиоты. Вы только что обогатили меня на 10 тысяч эдди», — подумал Дэвид, выходя на следующей остановке. Так размышляя, может, эти поезда Арасаки более выгодны, чем он думал. Им с Люси просто не повезло, или же это было нечто большее, чем просто совместное времяпрепровождение и веселье. Возможно, потому что они больше концентрировались на веселье и друг на друге, но, независимо от этого, он не мог заниматься этим каждый день ради быстрой прибыли. Он не знал, когда Люси начнет работать на этом поезде, или у нее выйдет другая смена, или еще чего. Не стоит заставлять их банду вести себя еще осторожнее, не так ли? Хотя он был разочарован тем, что не застал Люси, это не конец света. В худшем случае Дэвид всегда мог пойти прямо на их базу и пересечься с Мэйном. Но будет ли это разумно? Вряд ли. Он предпочитает провести с ним первый контакт через Люси, пусть он будет слабаком, но он не хотел снова пройти через то, что они пережили в тот первый день. Покачав головой, Дэвид решил выплатить доку долг, прежде чем отправиться в круглосуточный спортзал, который не сильно ударит по его кошельку. 100 эдди в день звучит неплохо. Он может легко поднять такие суммы на пиджаках, не говоря уже о том, что мог получить на заданиях. Что ж, первым делом, расплатиться с доком и скрыться от его теневой задницы. Потерев лицо, Дэвид сделал потягушки, прежде чем начать пробежку к клинике дока. Плюс один сила, плюс 50 атлетика, навык повышен. Вот и минус деньги, причитающиеся за установку и лекарства. Погрустнел Дэвид, переводя эдди ему на счет. Навык повысился, взгляну позже. Нужно придумать, как поднять технику. Он полагал, что может просто порыться в металлоломе и т.п. Побаловаться со всякими находками. Это могло дать ему еще несколько пунктов в силе и атлетике, по справедливости, но должно существовать более быстрое решение для поднятия характеристик. Так, сила и реакция может ему заняться боксом. Это сработает. Ведь все дело в кардио и ловкости ног, верно? Плюс один интеллект. Что ж, если это не подтверждение, то я уже не знаю, что, с усмешкой подумал Дэвид, остановившись на пешеходном переходе, не обращая внимания на мимолетные странные взгляды, которые он получал за бег на месте. Значит, если я буду общаться с людьми и читать, я смогу повысить хладнокровие и интеллект, умный пользователь Дэвид. Однако из-за взрывного роста и эксплуатации атрибуты значительно замедлились. Но продолжайте в том же духе. Дэвид просто ворчал, перебегая пешеходный, когда свет сменился на красный. Неужели предыдущие пользователи настолько слажили, что создатель системы решил запретить всем развлекаться? Ну хоть это не распространялось на деревья навыков, или, может, это из-за его способности легкообучаемый. Не думай об этом. Просто запишись в спортзал. Тягай железо, пусть тебе набьют еблище на ринге. Тебе неизвестна дневная норма, так что может быть где-то 10 или 15. Дэвид обдумывал попытку и успех, мотивируя себя, а также увеличивая скорость бега. Плюс 10 атлетика. Ебаные результаты. Ты справишься, Дэви. Мысленно подбадривал он себя. Плюс один хладнокровие. Это, однако, наконец-то рассмешило Дэвида. И снова он проигнорировал всех, кто странно на него посмотрел. Он легко нашел спортзал и даже вошел внутрь, заплатив за абонемент, хотя единственным человеком, которого он не ожидал увидеть, была Дрия, бьющая по тяжелому мешку. Она выглядела расстроенной из-за чего-то, вероятно, провалившись в попытках заставить Мейна удалить какой-то хром. Часть Дэвида хотела подойти и попросить помощи, ведь он новичок в этом всем, может, ей было бы кому выговориться. Но он не решился. Возможно, это глупо, но когда он снова столкнется с Мейном и бандой, он не хотел быть тощим одноруким пацаном или кем-то еще. Поэтому с некоторой неохотой он пошел к силовым тренажерам, но не к одним из тех навороченных, предназначенных для людей с мышечным усилением или имплантами, а для преимущественно органических или почти органических клиентов. Как и он сам, он все еще не был до конца уверен в том, какого решения придерживаться с хромом. Он знал только, что не хочет снова стать боргом. Хотя, честно говоря, он чувствовал себя немного неловко, используя органические силовые тренажеры, поскольку помнил, как тягал штанги в таких весах, на которые органические люди попросту не способны. Но, отряхнувшись, он подобрал вес, вспомнив все уроки Дрия, когда она впервые привела его в спортзал, и, найдя вес, который лишь немного превышал его возможности, лег на скамью и, выровняв дыхание, начал жим, медленно и уверенно, как учила его Дарья, хотя она, без сомнения, избила бы его до полусмерти за отсутствие человека на подстраховке. Поднять, опустить, подержать несколько секунд, затем снова поднять, потом просто повторять, пока не вспотеешь. Когда доберешься до места, удели минутку работе ногами, затем пройдись по всем упражнениям и проработай все основные группы мышц. Не забудь размяться перед тренировкой, что он, собственно, и сделал, хотя вроде и не страдал от побочных эффектов отсутствия растяжки. Преимущество бытия геймером, пользователь Дэвид. В то время как вы по большей части находитесь во власти физики, в некоторой степени вы все же защищены логикой видеоигр. Именно поэтому вы можете заниматься спортом всю ночь и не чувствовать сонливости, хотя я советую вам не доводить себя в течение нескольких дней подряд. Логика видеоигр оберегает вас лишь частично. Ух, это полезно знать. Так я смогу дольше тренироваться, хотя мне придется купить тренажеры на те случаи, когда я не могу попасть в спортзал. Хотя его банковский счет плакал, он знал, что скоро тот наполнится. Хах, может, мне стоит начать выполнять миссии ПДНС, полицейского департамента Найт-Сити. Это также хороший шанс обработать другие навыки. Когда он не получил ответа, Дэвид просто отмахнулся от ассистентки и начал вспоминать все, что мог об инженерии и прочем. Конечно, большинство знаний представляли собой элементарные шумоподавители и ему подобным, но он вспомнил найденный им однажды ретро-рецепт о том, как сделать напалм. Плюс один техника, плюс 10 инженерия. Супер. Посмотрим, как много я смогу выжать из этого, прежде чем мне придется начать изготавливать всякое говно. Результат, он выдал, и очень много. Плюс 3 техника. Повышение уровня. Плюс 100 инженерия. Плюс 2 сила. Плюс 100 атлетика. Квест «Стать в основном человеком» завершен. Награда. Титул «В основном человек», 2 очка способностей, чип данных с режимом тренировок, ново. И все же, что за титулы? То есть я понимаю, но дают ли они что-нибудь? Задался вопросом Дэвид, делая послетренировочный комплекс упражнений. Ответ: и да, и нет. Хотя титулы могут давать преимущества, не все способны на это. В данном случае титул «В основном человек» увеличивает скорость роста атрибута силы. Однако процентное увеличение ничтожно мало по сравнению с вашим легкообучаемой. Дэвид только заинтересованно хмыкнул, пускай и не собирался отбрасывать возможный выигрыш от титула, каким бы незначительным он ни был. Пришлось немного поразмыслить, но ему удалось выяснить, как изменить свой титул. Титул изменен. В основном, человек рост атрибута силы увеличивается на 0,5. Блин, так мало, но я не собираюсь пренебрегать им. Если его навык удваивает скорость роста, то титул увеличивает ее лишь на 0,5%. Немного, но по копеечке и Эдди соберет. Мне пора домой, и еще интересно, не аннулировали ли мой студенческий билет, Дэвид подумал. Я бы с удовольствием принял душ, но у меня нет сменки и я не хочу, чтобы кто-нибудь спрашивал о моем хроме. На мгновение расслабив мышцы, он огляделся и увидел, что Дарья уже ушла, либо отправилась туда, что называет своим домом, либо решила принять душ. Пожав плечами, Дэвид встал и вышел. Попутно он задумался, где находится его новоприобретенный чип. Может, в квартире. Он в вашем инвентаре, который я не смогла инициализировать. Вздох, сука. Эй, не переживай, чум. К тому же, возможно, оно и к лучшему. Я бы заигрался с ним и попался, или что еще хуже. Хм, вы правы, пользователь Дэвид. Хотя вы освежающе рациональны, у вас бывают импульсивные моменты. В любом случае, мне следует ввести еще одну подпрограмму, созданную специально для этого мира. Дэвид подчеркнуто проигнорировал все специально для этого мира. Возвращение в прошлое и получение второго шанса – это и так не слабая экзистенциальная встряска. Черт, ему все еще нужно было хорошенько выговориться по этому поводу, но он не был готов больше ни к каким потрясениям. Ради вашего же блага я начну инициализацию прямо сейчас, но не буду объяснять, пока вы не вернетесь домой. Также справа от вас. Хи-хи. Дэвид моргнул, повернул голову и начал действовать, прежде чем успел все обдумать. Сработал Сандивистан, впервые с его установки. Мир замедлился, и Дэвид двинулся вперед. Встав позади чепушил, которые окружили очень знакомую гремлинку, и украв один из их пистолетов, Дарополитик ник DR-12 квазар недурно. Он перебегал от одного к другому, стреляя им в упор в затылок. Затем он схватил Ребекку и отошел в сторону, усадив ее на землю как раз в тот момент, когда Сандивистан деактивировался, и чепушили упали с дырками размером с мяч для гольфа в голове. «Какого фига? Кто ты, блин, такой? Это ново, но какого черта?» — воскликнула оружейная гремлинка. Дэвид уронил технический револьвер и поднял руки вверх, хотя на самом деле он просто хотел обнять гремлинку и никогда не отпускать. «Я просто увидел, что ты окружена, и решил помочь», — он пожал плечами. «Я могла и сама справиться», — возразила Ребекка, и Дэвид не сомневался в этом. «Все равно неплохо, у тебя что-то вроде Санди». «А ну типа», — сказал Дэвид, почесывая щеку. «Не хочешь говорить?» «Да, умно», — Ребекка сказала, пожав плечами. «Многие любят хвастаться своим хромом, но ты выглядишь больше органически. Уверен, что сможешь выдержать подобное. У тебя не слабый хром». «Ну, так-то я его впервые использовал», — сказал Дэвид, продолжив. «Я получил его скорее для подстраховки, нацелившись стать киберпанком, эйджранером, но решил, что сначала нужна подготовка». «Ха, ты уверен, что не хочешь получить еще немного хрома перед началом?» — спросила Ребекка. «Не то чтобы меня это волновало, но киберпанки не живут мирной жизнью, почему бы тебе не вернуться к тому, чем ты занимался?» Дэвид дрогнул. «Я не могу», — он сказал немного более грубо, чем хотел. «Мне нужны Эдди, и нужно расплатиться. К тому же, я не думаю, что мне подходит мир карпов». «Ты не похож на дитя карпа», — сказала Ребекка, глядя на него, и Дэвиду не нужно было смотреть на нее, чтобы понять, о чем она думает. «Ну, мама решила отдать меня в Академию Эросака», — Дэвид пожал плечами. «Она умерла, и я больше не мог выносить учебу. С того дня я тренируюсь и ворую чипы у пиджаков Эросаки». «Ха!» — Дэвид почти слышал, как в ее голове проворачиваются шестеренки. «Ты ищешь работу? Думаешь держаться соло или присоединиться к команде?» «Планирую, в конечном счете, в команду», — признался Дэвид. «Но я хочу получить некоторый опыт, прежде чем углубиться туда». «Хм, ну я соло», — не услышав от Дэвида насмешливого фырканья, она продолжила. «У меня никогда не было учеников, но я могу помочь тебе стартануть. Знаешь, как обращаться с железом?» «Не очень, это тоже было правдой. В своей предыдущей жизни он больше походил на парня, авось повезет, когда дело доходило до перестрелок. Я готов научиться. Ты не против, если я...» Он жестом указал на технический револьвер. «Конечно, забирай, вот мой контакт», — сказала Ребекка, отправляя свои контактные данные, пока Дэвид поднимал оружие. «Я постоянно в работе, и у меня нет расписания. Свяжусь с тобой, как буду свободна, по рукам». «По рукам», — ответил Дэвид. «Дэвид Мартинес, с нетерпением жду возможности поучиться у тебя». «Ребекка», — представилась она, и Дэвид наклонил голову в ответ на ее странный взгляд. «Ты уверен, что мы никогда не встречались? Клянусь, мне кажется, что мы знакомы». «Возможно, это высшая степень банальности, но Дэвид, честно, не мог остановиться». «Может, мы встречались в другой жизни?» — усмехнулся он. «В любом случае, приятно было познакомиться. Я пока посмотрю, может, у этих чепушил есть что-нибудь стоящее, а после пойду домой». Ребекка фыркнула. «Чум, это звучало пошловато», — сказала она, прежде чем закатить глаза. «Я бы не стала копошиться, на самом деле я думаю, что этот технический револьвер — самое приятное, что у них есть». «Ну, тогда продам остальное», — Дэвид пожал плечами. «Эдди есть Эдди, в конце концов». «Тоже верно», — сказала Ребекка. «До следующей встречи, милашка». Она воскликнула с хихиканьем, прежде чем убежать. Дэвид только усмехнулся и пошел обшаривать тела. «Никогда не меняешься, Бикка. Никогда не меняешься. Плюс 30 невозмутимость. Плюс 30 огнестрельное оружие. Плюс 1 реакция. Плюс 1 хладнокровие. Плюс 75 опыта. Ново». С усмешкой подумал Дэвид, начиная рыться в мертвых чепушилах. «К счастью, недалеко отсюда есть точка сброса. Теперь посмотрим, сколько я смогу заработать на них». Глава 3 из Soul of Dua. Ребекка. «Странный парень, хотя и милый», — подумала Ребекка, садясь в свой май-май. «Но, блин, такой дурашка. Может, мы встречались в другой жизни?» Такая пошлая фраза для пикапа, пошлая, но и не самая худшая, которую ей довелось услышать, по правде, звучала даже лестно. Худшая фраза для пикапа, которую она когда-либо слышала, принадлежала ее пьяному братцу, но она старалась блокировать это воспоминание, насколько это было в ее силах. Она все равно не была настолько духовной. Родившись и выросшей в Найт-Сити, трудно поверить в высшие силы, но люди верят в то, во что хотят. Честно говоря, она и не была против, но идея о существовании благожелательного Бога или Создателя или чего-то подобного отталкивает, когда останавливаешься и смотришь на мир. Тем не менее, иногда она думала об этом и порой это облегчало ей сон по ночам. Может, реинкарнация возможна, и они реально встретились в другой жизни. Может, тогда она была амазонкой, которая унесла его на руках в стиле унга-бунга. Одна эта мысль вызвала улыбку на ее лице. Хотя она жалела, что не носит брюки, но тогда пришлось бы все стирать, а ей это не нравилось. В основном потому, что ее брат начнет ныть, что и его тоже надо стирать. Только потому, что у нее было гнездо, не значит, что она могла позволить себе одежду вкупе с тем, что он считал одеждой. «Зайду-ка я в бар Лиззи», — подумала Ребекка, заводя свою маленькую машинку. «Дэвид Мартинес, итак, хочешь сказать, что мой инвентарь действует как пылесос и всасывает полезные предметы, но если они в чьей-либо собственности, я должен сам взять их и засунуть, а еще я могу скрафтить и утилизировать все, что угодно». «Правильно, пользователь Дэвид, если вы перейдете в систему способностей, вы найдете несколько способностей, которые помогут вам в этом, Нова. Но прежде, чем я перейду к этому, не заметят ли люди, что я пылесошу мусор?» Очень обоснованное беспокойство, по мнению Дэвида. Он уже выделился на киберпанковской сцене благодаря незначительному количеству хрома. «Не волнуйтесь, пользователь Дэвид, в ваши пылесоши встроено защитное поле, так что никто ничего не заметит. Но разумеется, если уж воруете, не попадитесь». «Ни хрена себе», — подумал Дэвид, фыркнув и открыл систему способностей, чтобы ознакомиться с ассортиментом и тут же установил несколько быстрых критериев, чтобы увидеть только то, что он мог себе позволить. Вытерев небольшое кровотечение из носа, он осмотрел результат. Поскольку у него всего 2 очка, которые он мог потратить на способности, единственные показанные в списке стоили либо 1, либо 2 очка. Многие из них казались такими, которым он мог научиться самостоятельно, например, склонность к нетронерству, склонность к реперству и склонность к крафмага. Но другие заинтересовали его больше, особенно механикой утилизатор, учитывая его недавно открытую механику инвентаризации и утилизации. Обе стоили всего по 1 очку, а один только утилизатор гарантировал, что ему не придется вручную собирать хлам, просто гуляя по городу. Однако он увидел еще одну способность, которая стоила 2 очка, и импульсивно купил ее. Способность куплена. Сексуальность. Итак, вы желаете вставить член в щель? Да, но вы не хотите, чтобы ваша девушка или парень осталась разочарованной. Тогда это способность для вас. Она открывает сексуальные навыки раньше, однако охватывает только половой акт. Оральному, чувственному массажу и прочему вам придется учиться самостоятельно. Серьезно, пользователь Дэвид, я полагаю, возврат по причине раскаяния покупателя не сойдет, так, слабо подумал Дэвид, уже жалея о своей импульсивной покупке. Хотя способность была приятной, он мог и сам разблокировать ее, хотя он не был уверен, что Брейна хватит на гринд навыка. Может, экстремальный Брейн. Все покупки являются окончательными, и Вирт не будет работать так же хорошо, как живой опыт, хотя с вашим легкообучимым, я думаю, рост навыка будет сбалансирован. Тем не менее, я считаю, что экстремального Брейна хватит. Ты можешь просто начать пылесосить, простонал Дэвид, прикрывая лицо. Через несколько мгновений он получил сообщение о том, что его инвентарь собирает весь хлам во всей квартире. Верты, которые он перепутал, различные мелочи, с десяток секс-игрушек, полупустая коробка презервативов, пустые банки Николы, обертки от еды, лезвие кукри, пара роликов, запасная куртка врача скорой помощи, нагрудная кобура, несколько чипов данных, которые он украл из академии, несколько порножурналов, сексуальная помощь в Вирте и бесчисленное множество других вещей. «Охереть», — подумал Дэвид, оглядываясь по сторонам. «И правда. А теперь либо займитесь утилизацией, либо сделайте что-нибудь продуктивное, например, ну не знаю, приберитесь в квартире или еще что-нибудь». Сгенерирован квест «Уборка квартиры». Пускай инвентарь упростил часть вашей работы, вам еще многое предстоит убрать. Вставайте и приступайте к уборке. Пусть ваша мама, да покоится она с миром, гордится вами. Награды за квест. 15 опыта, навык уборка 2, титул мистер Пропер. Хах, не ожидала я такого. Хотя я связана с системой, я в основном советница и помощница. Любопытно, что ж, дерзайте. Пока вы не начнете выполнять задания ПДНС, единственный способ получить опыт, это квесты вроде этого и случайные гопники, которые набрасываются на вас. Да, да, Дэвид не обращал внимания, пытаясь прогнать мысли о том, как его мама использует эти секс-игрушки или приглашает мужчин в свой выходной, пока он учился в академии. Наглая стерва Икк смеялась все это время. Вздохнув, Дэвид встал и решил взять метлу и приступить к уборке. Позже он все выметит, может, проверит чипы, а Брейн вернет в свою маленькую библиотеку. Но прежде, чем приступить к уборке, он сразу же выбросил разнообразные секс-игрушки своей матери и полупустую коробку презервативов размера L1922SM. Он не хотел и не нуждался в доказательствах того, что его мать была сексуально активной или королевой размера. Квест «Уборка квартиры» завершен. Награды за квест. 15 опыта, навык «Уборка 2», титул «Мистер Пропер». «ХМ, это не так уж и тяжело», – пробормотал Дэвид, испытывая странное чувство гордости. Хотя было забавно, что из-за уборки и наведения порядка квартира казалась больше, а его инвентарь забрал много вещей покрупнее, но все же, от этого чувства ему похорошело. Глядя на прах матери на журнальном столике, Дэвид представлял, как она улыбается ему. Возможно, она также жалуется, что ей понадобилось умереть, а ему, переродиться, лишь бы он стал более ответственным. «Хотелось бы мне проснуться до аварии, я ничего бы из того не допустил», прошептал Дэвид. «Я думаю, мама, тебе понравились бы Люси и Ребекка. Я не одобряю выбранный ими образ жизни, но они понравились бы тебе. Она определенно не одобрила бы того, что он видит в мире не отца, а сам стал Боргом». Однако не успел Дэвид упасть в уныние, как ему позвонили с внешнего номера. Моргнув, он ответил: «Ой, чум, Ребекка беспокоит». Будто он когда-нибудь забудет этот голос, не то чтобы он мог сказать ей что-то подобное. «Есть работенка. Я решила, что лучший способ научить тебя – делать это на работе». «Каким железом ты пользуешься?» – ответил Дэвид. «О, и кукри. А что за работа и почем?» Хотя в данный момент он не отчаянно нуждался в деньгах, иметь больше никогда не помешает. «Хех, взяла с ПДНС, там кучка ленивых гопников. Но мы идем на лавку мусорщиков, и доля будет 80/20. Что ж, мне нужно учиться. А как насчет 70/30? Возразил Дэвид, доставая пистолеты и патроны к ним. К счастью, у его матери хранилось несколько пачек патронов для ее пистолета, и благодаря своему навыку обращения с оружием он быстро и эффективно зарядил их. «Хах, ну и яйца у тебя, чум. Но какого фига? Я и так щедрая соло». Дэвид уже представил ее самодовольную ухмылку. «Сообщи мне все подробности, и я заберу тебя, мусорщики никуда не денутся, так что мы не спешим. Может, пока заедешь к реперу и купишь себе защитный хром?» — ответил Дэвид. «И да, я подыскиваю приличного репера. Мой предыдущий оказался сомнительным ублюдком. Есть предложение? Ну, у меня есть пара. Я обычно хожу в клинику Райдера, хотя настоящие мастера находятся в Уотсоне», — сказала Ребекка. «Понял, спасибо, Бикка. Ой, извини, случайно вырвалось». «Не, все нормас, чум. Я разрешаю, так как ты милашка», — поддразнила Ребекка. «Хотя если ты хочешь использовать больше простого прозвища, тебе придется купить мне несколько напитков». «После работы, заинтересован», — сказал Дэвид, хотя часть его чувствовала, что он должен сосредоточиться на Люси, прежде чем на Ребекке, но он был обязан оружейной гремлинке за прикрытие его спины до самого конца. «Нова, буду у тебя через час, можем еще достать тебе супрадермальную броню или что-нибудь другое», — предложила Ребекка. Дэвид задумчиво ответил: «Не хочу слишком увлекаться, понимаешь, медленно и неуклонно. Подражатель киберпанка, что не спешит за хромом». «Что ж, ты меня впечатлил», — Ребекка хихикнула. «Мы посмотрим, что есть в наличии и сколько ты готов заплатить. До встречи», — и на этом звонок закончился. «Хорошо, теперь посмотрим. Я заплатил доку 3000 за установку и медикаменты, и стоит где за спортзал, осталось 6900. Расходы на патроны в зависимости от количества мусорщиков может выйти в еще 1000, если повезет, хотя если я выберу тихий ход с маминым Лексингтоном, то смогу снизить расходы опять же в зависимости от их количества. Потом еще выпивка после работы, это еще пара сотен, возможно, придется купить гондоны. Мне плевать, насколько надежен предложенный Биткой Риппер. Я не позволю никому трогать мои причиндалы, если только я не попаду под взрыв. Плюс 2 интеллект, плюс 1 хладнокровие, плюс 50 бухгалтерия. Квест «Найти достойного Риппера» завершен. Награды за квест: 150 опыта, 200 эгди, плюс 1 очко способностей. Быстро переключившись на систему способностей, Дэвид тут же использовал полученное очко для покупки утилизатора, и не прошло и секунды, как у него появилось всплывающее сообщение о том, что теперь в его инвентаре более 100 необычных компонентов и 15 необычных компонентов. О, и он получил повышение навыка создания. Что ж, это радует. Желаете ли вы использовать новые компоненты для улучшения оружия? Нет, я хочу привыкнуть к нему. А с учетом навыка создания, я ведь смогу изготовить оружие. Для этого потребуется много деталей, не так ли? Верно, вместе с соответствующими схемами. Однако вы можете изучить их, знакомясь со своим оружием, проводя техническое обслуживание и заменяя вышедшие из строя детали. Хм, я попрошу Бикку научить меня, как это делается. Не собираюсь я превращаться в мясника, что все решает кулаками, подумал Дэвид, заканчивая заряжать Лексингтон патронами и убирая оставшиеся пули в карман брюк. К счастью, все пистолеты имеют стандартные боеприпасы. Вот с такими расходами Дэвид, честно говоря, не хотел иметь дело. Какой он экономный. Когда вы стали таким бережливым, пользователь Дэвид? Наверное, примерно тогда, когда я очнулся. По правде, без всего этого долбанного хрома все стало куда спокойнее. Легче сосредоточиться и планировать. Боже, мне рил стоило послушать Бикку тогда, подумал Дэвид с меланхоличной улыбкой. Когда Итк не ответила, Дэвид решил, что на этом все и закончилось. Вздохнув, он поставил пистолет на предохранитель и спрятал Лексингтон в поясную кобуру, а револьвер – в нагрудную кобуру, которую носила его мама. Теперь оставалось только ждать Ребекку. И от волнения Дэвид начал заниматься боксом с тенью. Плюс 10 уличный бой. Серьезно. Дэвид моргнул и засмеялся, продолжая заниматься боксом с тенью. Повышение навыка – плюс 20 уличный бой. Плюс 1 сила. Как раз в тот момент, когда он взял перерыв, его дверь распахнулась, и вошла гремлинка собственной персоной с ухмылкой, которая так характерна для нее. Повернувшись, он хихикнул и кивнул Ребекке. «Хочешь выпить на дорожку?» – Дэвид предложил. «Воды или чего-нибудь еще у автомата?» «Нет, не хочу», – сказала она, глядя на него. «Нервничаешь?» – спросила она, заметив слабый пот на его лбу. «Немного. Больше волнуюсь, чем что-либо другое», – Дэвид сказал. «И может, мы не пойдем в клинику? Мне нужно много времени, чтоб обдумать выбор, плюс я хочу дать своему телу больше времени на адаптацию». Ребекка просто посмотрела на Дэвида, прежде чем кивнуть. «Да, логично. В любом случае, готов?» – спросила она. Дэвид кивнул. «Угу. Хотя мне придется купить другую кобуру для моего Лексингтона», – сказал он. «Вот одну нашел в маминых вещах», – добавил он, расстегивая куртку врача скорой помощи, чтобы показать кобуру и револьвер, хранящийся в ней. «Мама, как она относится к тому, что ты планируешь стать наемником?» Дэвид знал, что она прикалывается, но не мог не ощутить укол вины. «Не знаю. Думаю, разочарована», Дэвид сказал чуть более угрюмо, чем хотел. «Она мертва. Ее прах вон на столе». Глаза Ребекки расширились от удивления, прежде чем она оглянулась. «Вот блин, прости, чум. Я просто шутила», протараторила она. Но Дэвид просто отмахнулся от ее слов с усмешкой. «Все в порядке? Ты же не могла знать». Дэвид пожал плечами, потирая лицо. «Ладно, давай закончим с работой и выпьем чего-нибудь, а?» Ребекка кивнула. «Хорошо, а скажи, как зовут твою маму?» — спросила она с любопытством. «Глория», — ответил Дэвид и не упустил, как слегка расширились ее глаза от узнавания. «Должно быть, она хорошо тебя воспитала, чум», — сказала Ребекка. «Пойдем, я научу тебя азам». Дэвид захихикал и с улыбкой последовал за ней. Приятно было снова работать с Ребеккой. Вроде бы Мейн жаловался на Санди, Дэвид подумал. Но каковы шансы проснуться и застать всю команду в моей квартире? «Довольно хорошие шансы», — представил он. Хотя он собирался выстрелить Пилару в голову, если он будет страдать хуйней с маминым прахом. Он бы потом извинился перед Ребеккой, но есть вещи, которые нельзя переступать. Озабоченный может быть потрясающим технарем, но это не отменяет того факта, что он огромный засранец, тем более что Дэвид не был в отчаянии от его значения Эдди, заставляющих его не обращать внимания на выкрутасы Пиллара. Вместо этого он вытащил свой Лексингтон и начал его проверять. Его мама, должно быть, знала хорошего техника, раз тот сделал эту сучку модифицированной. Глушитель, прицел, увеличенный магаз, то, что он счел снайперской рукояткой. Правда, Лексингтоны, это что-то вроде базы среди пистолетов, но свою работу он делал. Отличный экземплярчик, прокомментировала Ребекка. Где ты его нашел? Он принадлежал моей матери. Я нашел его только сегодня, Дэвид объяснил. Как раз убирал и упаковывал ее вещи, и вот он, вместе с кобурой. Плюс около дюжины секс-игрушек и наполовину использованная коробка презиков. Мда, лучше бы не узнавала о ее предпочтениях. Дэвид только слабо улыбнулся, когда Ребекка рассмеялась. Дэвид был уверен, что, оглянувшись назад, он и сам найдет это забавным, но сейчас ему было неловко. Но зато Ребекка находила его слова смешными. С тех пор, как она услышала имя мамы Дэвида, на ее лице появилось задумчивое выражение. Возможно, она подозревала, что Санди Вистан, который у него в спине, на самом деле тот самый Санди, за который Мейн заплатил дурные бабки. «Ну что, рубка мусорщиков, пленные есть?» – спросил Дэвид с любопытством. «Если все пойдет наперекосяк, и нам придется отбросить скрытность, я бы не хотел напрягаться из-за заложников». «Не», — сказала Ребекка. «А если есть, честно говоря, обнулить их и есть милосердие, мусорщики просто на ступень выше Мальстрёма. Они сохранят тебе жизнь, пока будут раздевать, и тебе повезет, если они не решат захватить органы, чтобы продать их вместе с твоими киберимплантами. С твоих слов кажется, ты хочешь попробовать действовать беззвучно, войти и выйти?» Дэвид кивнул. «Да, не самая захватывающая перспектива, но моя мечта не оставить после себя легенду и изуродованный труп. Я хочу жить, а этого я не смогу делать, если буду участвовать в перестрелках», — объяснил он, заставив Ребекку надуться. «Но это скучный план, чум. Ну же, не надо так издеваться надо мной». Она заскулила, а после надулась. «Ладно, будь по-твоему, я буду следовать, но вмешаюсь, если все пойдет под откос, и доля не изменится». «Договорились?» Дэвид кивнул. «Да, сейчас для меня превыше всего опыт». Он усмехнулся и посмотрел на нее. «Итак, кто делал тебе операцию на глаза? Я не планирую делать себе такие же, но они очень красивые». Ребекка слабо покраснела, чего Дэвид, честно говоря, не ожидал от нее, прежде чем она улыбнулась. «Спасибо за комплимент. Их сделал Рипер в Уотсоне», ответила Ребекка. К счастью, тот тип принял условия оплаты, так как это не была быстрая или легкая работа. Дэвид кивнул в знак понимания. «Может, ты меня представишь ему?» Он спросил. «Я хочу, чтобы хороший рипер проверил меня. Не удивлюсь, если док что-то испортил, чтобы получить имплант после того, как я сойду с ума или еще чего. Так ты дал какому-то придурку установить его?» Ребекка посмотрела на него. «ХМ, после работы мы навестим Виктора. Он удостоверится, что ты не сойдешь с ума в ближайшее время». «Вполне справедливо. Спасибо, Бикка», — с благодарностью сказал Дэвид. «Обращайся», — сказала Ребекка с улыбкой. Ребекка припарковалась примерно в двух кварталах от магазина, но Дэвид уже мог сказать, что у мусорщиков это была самая лучшая недвижимость. Множество заброшенных зданий, в которых можно заниматься своими делами, не поднимая тревоги, а то, что ПДНС даже узнал об этом, по мнению Дэвида, просто чудо. «Итак, гопники устроили магазин на заброшенном складе», — констатировала Ребекка. «И поскольку ты хочешь сделать все по-тихому, я буду поддерживать тебя и не буду вмешиваться, пока все не пойдет в ебеня. Так что впечатли меня, и ты получишь большую долю». «Понял», — сказал Дэвид, погружаясь в зону, как Ребекка однажды назвала это в другой жизни. Хрустнув костяшками пальцев и потянувшись, он достал свой Лексингтон и пустился легкой трусцой, пока Ребекка легко поспевала за ним. «Ребекка, Дэвид чертовски странный», вот что решила Ребекка. За все время работы Соло она видела множество желающих просто прыгнуть с головой в киберпанков без всяких раздумий и колебаний. Большинство из них стремились в Боркаут, просачивались сквозь водовороты, словно деньги падали с небес по их требованию, жили быстро и дохли еще быстрее. Большинство из них выходили на сцену с каким-то багажом, но, опять же, у кого не было проблем в Найт-Сити. Но Дэвид, что-то в нем было по-другому. Она ощутила это, когда он обнулил тех трех чепушил. Конечно, в Сандивистане это произошло слишком быстро, и она не могла разглядеть, но она видела его лицо после этого. Большинство новичков тяжело переживают свое первое убийство, они скрывают это за маской, но Ребекка многого повидала, чтобы определить таких. Дэвид же абсолютно ничего не почувствовал. Она бы не сказала, что он псих, поскольку он вмешался, когда ее окружили, да и он не скрывал свои эмоции. Но нужен особый характер, чтоб убить сразу трех человек, а потом начать грабить их, пока трупы еще теплые. Лучшее, что смогла придумать Ребекка. Что-то сломалось в ребенке, когда умерла его мама, а его мама просто открыла ящик Пандоры. Она узнала ее имя, и боже, она даже иногда разговаривала с этой трудоголичкой. Она понятия не имела, что у нее есть ребенок, но это объясняло, почему она так много вкалывает. И она везла купленный Мейнамсон, где она поехала доставить его, и что-то, должно быть, вынудило ее забрать с собой сына, а потом произошел несчастный случай. И отчаянный ребенок, тонущий в финансовых проблемах, решается на рискованную авантюру и устанавливает сандивистан военного класса. Честно говоря, у нее возникла мысль найти его старого рипера и снести ему его чертову голову. Но если она так поступит, то будет делать это очень часто, в городе полно риперов, что пользуются отчаявшимися людьми. Покачав головой, Ребекка последовала за Дэвидом, молча наблюдая за ним. Как долго он тренировался для этого, какие чипы он использовал, чтобы научиться всему. Он утверждает, что новичок, но он подходит к делу как опытный эйбжанер, который обжегся на традиционном киберпанковском пути и решил использовать другой подход. «Моя мечта не оставить после себя легенду и изуродованный труп. Я хочу жить, а этого я не смогу делать, если буду участвовать в перестрелках». Вот его слова, думала Ребекка. Это мысли измученного киберпанка, который лишился всего. Наблюдая за тем, как Дэвид медленно прокладывает себе путь через мусорщиков, Ребекка задалась вопросом, нужно ли ему вообще какое-либо наставничество. Ох, без сомнения, ему было чему поучиться, в основном, вне боя, но когда речь шла о бое, парень был прирожденным типом. Он учился на своих ошибках и совершенствовался по ходу дела. Честно говоря, было жутковато смотреть, как паренек, которому не больше 17, просто кромсает мусорщиков и идет дальше. Это впечатляло и одновременно пугало. Он ломал шеи и даже казнил этих гопников из своего Лексингтона с глушителем. Она даже увидела, как он повернул голову какому-то гопнику на 180 градусов. Но все, что она видела, делало его еще более интересным в ее глазах. Он так отличался от большинства киберпанков, встреченных ею. И она не хотела просто рассказать о нем Мейну, она хотела увидеть, как он развивается, прежде чем уже растрепать громили. Она хотела увидеть, каким соло он станет, прежде чем присоединиться к команде. Если он присоединится к команде, Мейн может вырвать Сэнди прямо из него. Или нет, в конце концов, Глория была его бывшей, по крайней мере, такие слухи ходили, так что он может сочувствовать и даже понять, через что пришлось пройти подростку. И, может, заработать Эдди, чтобы компенсировать покупку Сэнди Вистона, было бы разумным выходом. Ах да, она собиралась выпить с этим интересным мальчишкой, а после, кто его знает. Хотя она не ожидала многого, он же весь в органике, так что у нее не было больших надежд. Тем не менее, это не назвать пустой тратой времени, это же не мастурбировать дома. Между ее гопником братом и тонкими стенами, она не смела даже пискнуть. Может, взять выпивку и отпраздновать у него дома, подумала Ребекка. Но эту мысль она оставила на потом. Вместо этого она просто продолжала наблюдать, как Дэвид проходится по мусорщикам, словно мрачный, мать его, жнец, пока гопники не имеют ни малейшего понятия. Честно говоря, если отбросить возможное нарушение менталки, он вызвал у Ребекки определенные чувства. И что удивительно, он ни разу не использовал сандивистан, вернее, на мусорщиках. Глава 4. Опустошение оружейной гремлинки. Ребекка. После выполнения задачи Ребекка стояла с Дэвидом возле машины, незаметно наблюдая, как ее ученик просто перезаряжает свой Лексингтон, ворча при этом, что ему нужны ножны для кукри. Как будто ему так уж нужны были другие варианты для убийства мусорщиков. Чум, это было максимально ново. Тихий ход, не мой конек, но от вида того, как ты сметаешь мусорщиков, словно сам мрачный жнец, мне самой хочется так попробовать. Воскликнула она, в основном для оценки реакции Дэвида, и потому что шоу, свидетелем которого она недавно стала, по ее мнению, было очень крутым. В следующий раз она попросит его погромче, ей хотелось посмотреть, как он управляется с этим своим техническим пистолетом. В конце концов, они были довольно печально известны своей злобной отдачей. Дэвид покраснел и почесал затылок. «Ах, хех, мэм, спасибо», Ребекка нашла забавным, как он мог так быстро превратиться из убийцы с холодным сердцем в стесняшку. «Что ж, у меня нет никакого хрома, который может защитить меня от пуль, так что пришлось действовать молча». «Бла-бла-бла», Ребекка отмахнулась от его слов. «Это все равно не отменяет того факта, что это ново, чум. Запрыгивай, и вот твоя доля», добавила она, отправляя сумму, которая была намного больше 70 на 30. «Это больше, чем я ожидал». Дэвид с любопытством посмотрел на нее, заставив Ребекку ухмыльнуться и подмигнуть. «После всего того, ты заслужил все 40, она ответила. «Если на чистоту, я почти ничего не сделала. В общем, я тут подумала, может, вместо бара мы купим выпивки и отпразднуем у тебя дома, может, подурачимся», хотя это вроде как и не нужно было говорить, или Ребекка надеялась. Дэвид не выглядел невнимательным парнем.